Вот тогда-то Макферсон и взял его в центр нейропсихиатрических исследований для разработки электронных компонентов, совместимых с человеческим мозгом. Макферсон, как глава ЦНПИ, провел собеседование с десятками кандидатов, которые считали эту работу научным вызовом и интересной возможностью для прикладного использования теоретических разработок. Но только Герхард сказал, что ему все это кажется ужасно занятной игрой, и его немедленно взяли в штат. У Ричардса был приблизительно аналогичный жизненный опыт. Он закончил среднюю школу и полгода проучился в колледже, а потом загремел в армию. Уже попав было в полк для отправки во Вьетнам, он предложил некоторые улучшения в армейских системах электронной разведки. Его предложения оказались удачными, и Ричардс отправился не на поля сражений, а в военные лаборатории в Санта-Монике. После демобилизации он тоже пришел в ЦНПИ. Близнецы вундеркинды. Рос улыбнулась. «Привет, Джан», — сказал Герхард. «Как дела, Джан?» — сказал Ричардс. Они обменялись рукопожатием. Эти двое были единственными в центре, кто осмелился обращаться к Макферсону просто Рот, и Макферсон смирился с этим. «Все отлично», — ответила она. «Мы представляли нашего пациента третьей стадии на конференции. Я хочу на него взглянуть». «А мы как раз заканчиваем проверку его компьютера», — сказал Герхард. «Все в норме». Он указал на стол с микроскопом, окруженным множеством электронных датчиков и дисплеев. «А где компьютер?» «Под стеклом». Она присмотрелась повнимательнее. Пластиковый пакетик, размером с почтовую марку, лежал под окуляром микроскопа. Сквозь прозрачную оболочку она увидела плотную паутину миниатюрных электронных компонентов и проводков. Из пакетика торчали 40 контактов. С помощью микроскопа ребята исследовали все электроды, один за другим. «Осталось проверить логическую цепь», — сказал Ричардс. «У нас на всякий случай есть страховочный блок поддержки». Джанет подошла к полкам с картотекой и стала просматривать карточки тестов. Просмотрев несколько карточек, она спросила, «А нет ли у вас психодексных карточек?» «Есть, вон там», — сказал Герхард. «Тебе нужны пятипространственные или N-пространственные?» «N-пространственные». Герхард выдвинул ящик и вытащил лист картона. Еще он вынул плоскую планшетку. К планшетке на цепочке был привязан заостренный металлический штырек, похожий на карандаш. «Но это же не для вашего пациента третьей стадии?» — спросил он. «Для него», — ответила Росс. «Вы уж и так использовали на него много психодексов». «Нужна еще одна, для истории болезни». Герхард отдал ей карточку и планшетку. «Ваш пациент понимает, что с ним делают?» «Он понимает почти все». Герхард покачал головой. «Он, наверное, совсем спятил». «Да», — сказала Росс, — «в том-то все и дело».